Глава седьмая. Мне повезло. В юности у меня было несколько достойных учителей, мужчин и женщин. Они проникли в мой разум и чиркнули спичкой. Одним из них был Сатиш Кумар, учитель биологии в ПТИ-семинаре, и рьяный коммунист, не терявший надежды, что Тамилнад перестанет избирать во власть кинозвезд и последует примеру Кералы, штата на юге Индии. Наружность у него была довольно странная, макушка лысая и заостренная, а таких пухлых щек с подбородком я отродясь не видывал. Узкие плечи перерастали в огромный живот, походивший на подошву горы, словно повисший в воздухе. Она вдруг круто обрывалась и погружалась горизонтально в брюки. Просто загадка, как такие палкообразные ноги могли выдержать такую махину. Они выдерживали, да еще как, хотя порой двигались невообразимым манером, так будто колени у него легко сгибались в любую сторону. Телосложением он больше походил на геометрическую фигуру, спаренный треугольник, один маленький, другой большой, венчающий две параллельные прямые. Ко всему прочему был он дрябл, весь в бородавках, а из ушей торчали пучки черных волос. А еще он был дружелюбен. Улыбка его расплывалась во всю шире основания треугольной головы. Мистер Кумар был первым откровенным атеистом, которого я встретил. И понял я это не в классе, а в зоопарке. Он частенько к нам захаживал, читал все бирки и справочные таблички и восхищался всеми животными без разбору. Каждый зверь был для него живым воплощением логики и механики, а природа в целом служила изящным олицетворением науки. Ему, видно, чудилось, будто зверь, готовый к спариванию, говорит: «Грегор Мендель», поминая отца генетики. А когда зверь временами проявлял свой норов, то непременно в память о Чарльзе Дарвине, отце естественного отбора. Ну, а то, что мы считаем мычанием, хрюканьем, шипением, сопением, ревом, воем, рычанием, чириканьем и гомоном, всего-навсего чудной иноземный акцент. Мистер Кумар всякий раз приходил в зоопарк словно за тем, чтобы прощупать пульс Вселенной, и его чуткий слух неизменно подтверждал: все в порядке и порядок во всем. Из зоопарка он уходил с радостью, словно совершил новое открытие. Когда я в первый раз увидел, как этот человек-треугольник переваливается по зоопарку, то даже постеснялся подойти. Как не любил я своего учителя, он олицетворял собой власть, а я был его подчиненным и рабел. Я стал наблюдать за ним издали. Он подошел к яме с носорогами. Пара индийских носорогов была главной достопримечательностью зоопарка из-за коз. Носороги живут в обществе себе подобных, и когда к нам доставили дикого молодого самца Пика, поначалу он не находил себе места от одиночества, почти ничего не ел. И вот на то время, пока ему искали подружку, отец решил посмотреть, не уживется ли тот с козами. Если получится, ценное животное будет спасено, а нет, зоопарк потеряет всего лишь несколько коз. Все получилось. Еще как. Пик до того сдружился с козами, что не захотел с ними разлучаться, даже когда привезли вершину. И теперь, когда носороги купались, козы обступали грязный водоем со всех сторон, а когда козы кормились у себя в закутке, Пик с вершиной топтались поблизости, точно верные стражи. Поглядеть на столь забавное семейство собирались толпы посетителей. Мистер Кумар поднял голову и заметил меня, улыбнулся и, опершись одной рукой на ограду, другой махнул мне, чтобы я подошел. — Здравствуй, Пи, — сказал он. — Здравствуйте, сэр. Хорошо, что взглянули в зоопарк. — А я частенько заглядываю. — Это, так сказать, мой храм. Интересная штука, — он указал на яму. — Если бы наши политики вели себя, как эти козы с носорогами, нам жилось бы легче. — К сожалению, от носорога у нашего премьер-министра только твердолобость, а мозгов кот наплакал. В политике я мало что смыслил, Отец с матушкой вечно костерили госпожу Ганди, но для меня все это было пустым звуком. Она жила далеко на севере, не в зоопарке и не в Пондишерри, но надо было сказать хоть слово. Так мне показалось. «Наше спасение в религии», — выдал я. «Сколько себя помню, религия была мне по сердцу». «В религии?» — широко улыбнулся мистер Кумар. «Не верю я в религию. Религия — мрак». «Мрак?» — я растерялся. «А мне казалось, что мрак и религия несовместимы. Религия — свет. Может, он берет меня на пушку? Может, говорит, что религия — мрак, так же, как иной раз объявляет на весь класс, будто млекопитающие откладывают яйца, и таким способом проверяет, углядит ли кто-нибудь подвох. Только утконосы, сэр!» «Объяснять действительность без науки невозможно, да и бессмысленно, и нет смысла верить во что-то, если не полагаешься на свои собственные ощущения. С пытливым умом, острым глазом и небольшим багажом научных знаний религию можно разбить в пух и прах со всей ее суеверной белибердой. Бога-то нет». Точно ли он это говорил? Или, может, я путаю его слова с заявлениями других атеистов, тех, что были потом? Во всяком случае, нечто подобное он определенно говорил, и ничего похожего я раньше не слыхал. «Зачем же смиренно жить во мраке? Жизнь — штука ясная и понятная, только присмотрись». Он указывал на пика. Я всегда восхищался пиком, но мне и в голову не могло прийти сравнивать носорога с лампочкой, а он, знаете, твердил свое. «Говорят, Бог умер в 1947-м, во время раскола страны. Но ведь он мог умереть и в 1971-м, во время войны. Имеется в виду Третья Индо-Пакистанская война. Или вчера, здесь, в Пондишерри, в каком-нибудь приюте для сирот. Вот что говорят пи. Когда мне было столько же лет, сколько тебе, я не вставал с постели, болел полиомиелитом и каждый раз спрашивал себя, где же Бог, ну где же, а он так и не пришел. Не Бог спас меня, а медицина. Мой пророк — разум, и он говорит, что умираем мы так же, как часы, когда останавливаются. Раз — и все. Забарахлили часы, сам их и починяй. Если когда-нибудь у нас в руках окажутся средства производства, все будет по справедливости». «По мне это было слишком», — говорил он правильно, дружелюбно и решительно, только вот слова его не утешали, и я промолчал. Но не от того, что боялся рассердить мистера Кумара, а потому что опасался. Стоит сказать одно-два неверных слова, и он разрушит во мне самое дорогое. Что, если от его слов и я заражусь полиомиелитом? И что это за болезнь, если она может убить в человеке Бога? Он пошел себе дальше, в развалочку, как моряк по палубе во время качки, хотя под ногами была твердая земля. «Во вторник контрольная, не забудь! Поднатужься, 3,14! Ладно, мистер Кумар». Он стал самым любимым моим учителем в пти-семинаре. Потому-то я и пошел учиться на зоолога в Торонский университет. Но я чувствовал, меня с ним роднит еще что-то. И скоро догадался, атеисты мне, братья и сестры, просто они другой веры, и верой этой пронизано каждое их слово. Они, как и я, идут вперед до тех пор, пока их влечет разум. Когда же, наконец, перед ними разверзается пропасть, точно так же совершают прыжок без оглядки. Скажу честно, не атеисты противны мне, а агностики. Сомнения — штука полезная, помогают, хоть и не всегда. Нам всем бы пройти через Гефсиманский сад. Раз уж Христос сомневался, нам пристало и подавно. Раз уж Христос провел последнюю ночь в тревогах и молитве, раз выпиял с креста: «Боже мой, для чего ты меня оставил?», то и мы вправе сомневаться. Но идти вперед необходимо, а исповедовать сомнения, как философию жизни, все равно, что мечтать о движении, стоя на месте.